Продукты даем, даем. Людей своих, специалистов, тоже даем. То есть посылаем. А они нам что? Сок манго. Добрые мы, вот что я тебе скажу. Ух ты! Он всем корпусом повернулся к стеклянному проему павильона, за которым остановилась бежевая «Волга». Из «Волги» вышло роскошное существо женского пола примерно 20 лет от роду. Грациозной походкой это неземное существо направляется в ресторан и чуть придерживает шаг у двери, чтобы поджарый и элегантный лет 26 спутник, хозяин «Волги», успел открыть ей дверь. Едва существо перешагнуло порог ресторана, как здесь стало совершенно тихо, и все взгляды сошлись на девушке, как прожекторы на иноземном самолете, даже есть перестали. И не то чтобы из всех сидящих в зале глаза этого существа особо выделили Гурьянова, но все же на какую-то почти неуловимую долю секунды взгляды их встретились, или это просто ему показалось. Тут внимание Гурьянова отвлек причаливший к остановке рейсовый автобус. Из автобуса вышли пассажиры, потом появился мешок, торшер и уже следом Митина мать. Невысокая, в старом жакете и допотопном платье, она взвалила мешок на спину, другой рукой подхватила новенький торшер и не спеша двинулась к проселочной дороге, что рукавом отходила от шоссе. Гурьянов вышел из ресторана, стоит, ожидая мать, но она проходит мимо, думая о чем-то своем. «Мама!» — говорит он ей в спину, говорит негромко, и она останавливается, боясь повернуться. Так стоят они секунду, если не больше, когда Гурьянов произносит снова «Мама!». Она повернулась и тяжело опустила мешок. «Митя!» — и задохнулась. Дверь ресторана открылась, и неземное 20-летнее существо женского пола грациозной походкой шествует мимо них, мимо припавшей к Митиной гимнастерке матери. «Ну, будет вам, мама!» Почему-то смущаясь перед незнакомой ему девицей за эту картину, из-за немодный мамин наряд, говорит матери Гурьянов, и полунасильно отнимает ее от своего плеча. Помимо его воли, взгляд его провожает это неземное существо. Девица села в кабину «Волги», машина плавно отчалила от обочины и умчалась вдаль по шоссе. Мать готовила баню, бросая на сына веселые и изучающие взгляды. Суетится, даже лавку зачем-то поскребла и принесла свежее белье и простыню махровую, арабскую, новенькую. А из-под пола вынесла и поставила тут же в предбанничке грибочки маринованные, маслята, огурцы солененькие, свежий городской хлеб и иностранную бутылку «Клаб 99», сама же и налила сыну брюмашку. «Вам тоже, мама», — сказал Гурьянов, — «а как же? Только я водочки, а тебе вот». Она даже с некоторым хвастовством кивнула на иностранную бутылку. «Я как в магазине-то увидел, сразу решила это к Митиному приезду. Загадала даже, ты приедешь? А я тебе баньку натоплю и сама рюмку поднесу с приездом». И все сошлось, да. А отцу ведь наказывала дома сидеть, так нет. Теперь только затемно будет. А ты? На отца стал похож, господи. Она зачем-то опять настраивается заплакать, но Митя спросил. «Анька-то пишет чего?» «Одно письмо уже есть. Ага, как-то...» Просветленно подхватывает мать. Устроилась она там продавщицей. К себе зовут в гости, но я так раскинула. Зачем мешать молодым? У меня теперь про тебя забота. Старик, не дай бог, все допытывал, Когда сменщик приедет, ему в лесхозе пенсию назначили, 70 рублей положили.